Воронка крутящейся тьмы затягивала в свою пасть все, живое и неживое. Слепые ураганы и смрадные смерчи клокотали вокруг. Но оттуда, из этого клокочущего ада, тянулась ввысь хрупкая светящаяся лестница, и одинокие, отчаянно смелые зумы с неистовыми глазами, борясь с ветром и собственным бессилием, скользя и падая на дрожащих ступенях, поднимались по ней. Их жизни хватало на одну-две ступеньки, но они упорно поднимались вверх, и их становилось все больше. Они протягивали друг другу руки и переставали быть одиночками, и слитному движению уже не могли помешать ураганы, и все тверже становилась поступь. Еще метались смерчи, но пылающий флаг зажигал звезды, созвездия, галактики, и в последнем торжествующем многоголосом аккорде вспыхнула вся Вселенная. Уис кончил рассказ. Каждый нерв его тела дрожал, заново пережив мощь, тоску и радость цвета музыкальной поэмы зумов. Уис старался воспроизвести ее, возможно, точнее, во всем богатстве необычных оттенков и странности чуждых образов. И он, кажется, достиг того, чего хотел. Бессмертные молчали, погруженные в увиденное и пораженные им. Уис не торопил. Он знал на собственном опыте, как нелегко все понять и принять. Они лежали на густо синей поверхности Саргассового моря, в традиционной символической позе Вечного Совета, соединив клювы и разбросав лучами точенные длинные тела, и казались сверху большой звездой. Уис давно уже не был здесь, в центре мира, где рождается и откуда начинает раскручиваться колоссальная спираль теплых течений, опоясывающих всю планету. Отсюда Деланы управляли равновесием. Отсюда, при необходимости, замедляли или ускоряли вековые биологические ритмы Мирового океана. Устраняли нежелательные возмущения в биоценозах. Достаточно было заложить нужный молекулярный шифр в генетическую память саргассов, и бурые клубки, как живые мины, уплывали по тайным дорогам течений туда, откуда пришел сигнал опасности. И через рассчитанный ряд поколений равновесие восстанавливалось. Бессмертные молчали. Но Уис умел ждать. Солнце стояло точно в зените и обрушивало на море золотой ток тропического зноя. Вода была так прозрачна, что воспринималось как плотная прохлада. В ее толще неторопливо поворачивалась, покачивалась, всплывало буйное разнообразие саргассовых водорослей. От небольших бурых шаров, щедро инкрустированных серебряными пузырьками воздуха, до многометровых островов зеленовато-коричневой волокнистой массы, над которыми радужными бабочками вспыхивали летучие рыбы. Наконец, Сосоис произнес древнюю формулу начала. «Готовы ли все быть одним, ставшим после двух?» Синие знаки были ему ответом. Меланхоличный Асоу долго поскрипывал и ворочался, прежде чем начать. Наконец заговорил, осуждающий, посвечивая в резкие глаза Уиса. «Я Асоу, говорю от имени созерцания. Я был против, когда ты уходил к зумам, Уис. Я был против, но меня не послушали, и ты ушел. И вот ты вернулся, и я оказался прав». «В чем ты прав, белозвездный?» «Ты болен, Уис. Ты слишком долго был у зумов, и они заразили тебя. Я знаю твою болезнь. Эту болезнь называли когда-то безумием суши. Когда Делан заболевает этой болезнью, его тянет к земле. Он выбрасывается на камни и погибает». «Почему ты решил, что я болен, белозвездный? Меня не тянет к скалам». «Все, что ты показал нам, бред. На суше не может быть разума. На суше могут существовать только низшие формы жизни». «Но я же показал вам мысль, Она принадлежит зумам, а не мне. Ты ошибаешься. Это говорили не зумы, а твоя болезнь. Тебе приснились все эти странные и нелепые видения. Они существуют только в твоем воображении. Много веков слежу я за мировым биофоном, но нигде не встречал даже намека на разумную деятельность зумов. Скорее наоборот, нам приходится все чаще и чаще вмешиваться в биосферу, чтобы восстановить уничтоженное ими. Они нарушают равновесие, а ты говоришь о разуме. Ты просто болен. Уиз хотел было возразить, но Асоу раздраженно зажег красный знак, давая понять, что спорить бесполезно. К счастью, хранитель первого луча имел право только на один глот, но этот глот был против. Асаус ворвался в спор, даже не дождавшись, пока первый погасит сигнал голосования. «Я Асаус! Говорю от имени действия. Когда Уиз уходил к зумам, я отдал свои два глота ему. Я был за, потому что надеялся, что Уизу удастся найти способ приручить этих опасных животных. Я говорю животных, потому что не верю ни единому цвету из того, что показал Уиз. Ты говоришь, что зумы разумны, пятый. Почему же тогда они не изменяют себя? Ведь их тело такое несовершенное». «У них иной разум, чем у нас, белозвездный. Они создают машины, которые искупают несовершенство их тела и помогают добывать пищу». «Добывать пищу? Разве ради пищи зумы уничтожают все живое и нарушают равновесие? Вспомни, мы послали в железные тюрьмы тысячи своих собратьев, чтобы научить зумов ловить рыбу, сохраняя равновесие. Братья кормили зумов. А что вышло из этого?» «Ты забываешь, Асаус, что мир Деланов раз в 10 старше мира зумов. Зумы еще дети». «Где ты видел детей, которые убивают себе подобных без всякой причины?» «Нет, Уиз. Зумы — это дикие хищники. Они еще хуже акул, потому что акулу гонит голод, а зума — инстинкт убийства. Ты называешь разумными существа, которые только вчера убили 300 Деланов за то, что те спасали зумов от самих себя. Нет, Уиз, ты действительно болен». «Это ошибка. Они не знали». «Знание не остановит их. Они станут только еще опаснее. Если народы Дела хотят жить, они должны держаться подальше от зумов». Асаус, яростно отмахнувшись, зажег два красных знака, положенные ему в совете. Еще два глота против. Итого уже три. И пока ни одного за. «Что же скажет Суси?» «Я Суси. Говорю от имени запрета». Глубокие вишневые глаза Суси, словно хранящие отблеск первородной трагедии, потемнели. Он медленно распрямил свое огромное белое тело. «Я отдал Уису свои три глота тогда, отдам и сейчас. Мы видели с вами мысль, голос боли и счастья, крик отчаяния и надежды. Мы пережили зумами века падений и взлетов, заглянули в их историю. Асоу ошибается. Уис не болен. Любой, самый больной, самый фантастический образ покоится на увиденном, услышанном, пережитом. Придумать такое невозможно при любой болезни, даже если Уиз что-то интуитивно добавил от себя. Такая мысль могла родиться только в мире зумов. Очень много непонятного для нас в этом мире, очень много чуждого и неприемлемого. Но этот мир существовал, существует и будет существовать, независимо от нашего желания. Суси вздохнул и, помолчав, продолжал. «Никто лучше меня не знает темные века круга великой ошибки. Ты, первый, отрицаешь разум зумов, потому что на суше труднее жить. Но разве не суша дала Деланам настоящий разум? Не просто знание вечных истин, а разум действия, разум поражения и победы. «Суша дала Деланам страдания», — хмуро возразил Асоу. «Да, суша дала страдания, но иначе мы не оценили бы радости моря. Пережитое зло научило нас творить добро, и ты первый, и ты второй. Говорите о том, что зумы неразумны, ибо нарушают равновесие. Но разве вы забыли, что делали с планетой наши пращуры?» Уис прав. Зумы действительно пока еще дети. Они на полпути к настоящему разуму. Неразумно их зло, но разумно стремление к добру. Да, вчера одни зумы хотели меня убить, но другие зумы пришли мне на помощь, раненому. Безумие и разум, зло и добро борются в душах этих существ. Мы должны помочь им. Мы должны привести их к мудрости соединенного разума. Ибо зумы — часть его, несмотря на все различия наших душ и тел. Асаус протестующе засигналил, но Суси остановил его. «Да, второй, я уверен, что мы братья, разделенные временем и пространством, братья, забывшие родство, но мы живем на одной планете, и во имя соединенного разума должны найти дорогу от брата к брату. Иначе, что если зумы придут к знаниям третьего круга, не ведая опасности? Кто поручится, что планета, уцелевшая чудом однажды, уцелеет и во второй раз? Если зумы слишком молоды и несовершенны, то мы слишком дряхлы и эгоистичны, раз не хотим признать очевидного. Наш единственный шанс — контакт. Может быть, именно в этом утерян смысл первородного символа. Думайте, белозвездные, я за контакт». Три знака Суси зажглись зеленым. Три глота за, три глота против. Силы пока равны. «Я, Суис, говорю от имени благоразумия». Легкий изгиб улыбки тронул клюв Уиса. Саис очень не любил возражать кому бы то ни было. Он со всеми соглашался. Добряк и миротворец, он всегда делил свои четыре глота поровну между спорящими сторонами. Два одной, два другой. Как поступит он сейчас? «Я согласен. Контакт с зумами неизбежен и необходим. Несмотря на все, что разделяет нас, мы накрепко связаны прежде всего интересами равновесия, на нарушение которого справедливо жаловались Асоу и Асаус. Мы живем на одной планете, и разделить ее на две половинки, к сожалению, невозможно. Но вместе с тем я должен обратить внимание на опасности контакта, и в этом я абсолютно согласен с Асаусом. Уис очень хорошо показал нам мысль, из которой я понял, что огонь, смертельный враг Деланов, для зумов оказался другом и спасителем. Гибель наших современников при перегоне горящей рыбы — это, если хотите, символическое предупреждение против излишней доверчивости к зумам. Я согласен с Уисом, это могла быть ошибка, но я не могу не согласиться и с Асоу. На суше не может быть полноценного разума, а поэтому возможность таких трагических ошибок в будущем совсем не исключена. Поэтому я за ограниченный контакт. Контакт по необходимости, а не по желанию. Только благоразумие. И да продлится четвертый круг». И верный себе, Саис зажег два зеленых и два красных знака. 5-5. Уис едва выдержал ритуальную паузу раздумья. «Я, Уис, говорю от имени поиска. Я сказал Вечному Совету все, что знал, и показал все, что видел. Я выслушал всех, чьи глоты против меня, и чьи глоты за меня, и остался верен тому, с чем пришел. Я отдаю свое право делу своей убежденности. И зажег торжествующе 5 зеленых знаков. Теперь, с его голосом, за контакт было 10 глотов, а против только 5. Он уже видел снова железный белый кор с красными значками «Дельфин». Слышал ворчание пана и смех Нины. Все, что стало за 2 года не только знакомым, но и по-своему родным. Когда заговорил Сосоис. «Я Сосоис, говорю от имени будущего. Уис Белозвездный, пойми меня правильно. Я был за, когда ты уходил к Зумам. И если сегодня надо было бы решать это снова, я снова отдал бы тебе свои 6 глотов. Ты сделал много, очень много. Благодаря тебе мы теперь знаем не только то, как они живут, но и то, чем они живут. Мысль, переданная тобой, позволила заглянуть в их души, страхи и мечты. Спасибо тебе». Нарушая этикет, Сосоис коснулся корявым ластом Уиса, но тому почему-то стало холодно от этой грубоватой ласки. «Я верю, что зумы разумны, что их цивилизация достаточно сложна и высока. Верю в их доброе начало и в то, что трагедия в Атлантике – нелепая ошибка. Я хочу надеяться на будущую дружбу. Я знаю, что ты нарушил запрет и показал зумам танец звезд в храме соединения. Я не осуждаю тебя, ибо, нарушив слово запрета, ты выполнил свое дело, завершавшее поиск. Бросать семена – твое право и обязанность. Возможно, теплые течения разбудят их, и зерна прорастут корнями понимания. Но контакт – это процесс долгий и сложный. Если даже он удался между одним Зумом и одним Деланом, это еще не значит, что обе цивилизации одинаково готовы к контакту. Ты правильно сказал. Зумы пока еще дети. Так подождем, пока они подрастут. Потому что даже если мы очень захотим подружиться с зумами, ничего, кроме недоразумений, у нас не получится. Требуется такое же горячее желание дружбы и от зумов. И не только желание, но и способность понять и оценить друг друга. Дорогу надо прорубать с 2 сторон, чтобы не оказаться в чужом мире незваными гостями. Он помолчал. «Подождем, 5-й. Пока еще рано. Пока еще зумы слишком опасны. Даже для самих себя. Не только для нас. Они еще не понимают равновесия мира. Ибо нет равновесия в их собственных душах. Мы должны уйти из железных тюрем и увести братьев. Это ускорит ход часов. И если зумы выдержат экзамен пославших луч, наши пути сольются. Тогда придет время. А сейчас пусть продлится круг благоразумия».